Нравилось сидеть в двоих комнатах и болтать о скачках. Сад, который одно время был гордостью Эсме, одним своим видом наводил теперь на него уныние. Вернувшись сюда из госпиталя, мужчина нашел своего питомца до неузнаваемости заросшим. Иногда он раздраженно набрасывался на крапиву, крушая ее костылями, а затем кидался на Мавела с бранью, заставляя его выдергивать сорняки. В итоге оба наполняли одну-две тележки репейником. Эсме, сидя прямо на траве и перемещаясь ползком, как не научившийся ходить малыш, и Мавел, мрачно ворча и жалуясь на свой ревматизм. Конечно, садовник из Мавела был никудышный. Самое большее, на что его хватало, это срубать репейник, оставляя корни в земле. При первых же признаках начинающегося дождя он помогал Эсме подняться, и оба мужчины возвращались в комнатки за конюшней, где Мавел готовил какао и разворачивал газеты о скачках. «Вы должны себя превозмочь и съездить туда как-нибудь», — сказал он однажды Эсме. «Это отвлечет вас от грустных мыслей. Можно доехать до Ньюбери или до Челтенхэма». «Да как, черт побери, я это сделаю? Я могу отвезти вас на машине. Вот увидите, все будет нормально». «Неплохая идея, нянь», — ответил на это Эсме. «Прямо-таки отличная идея, старик. Нужно будет об этом подумать». «Ну вот, видите. А здесь и календарь гонок. Можете посмотреть. Вы отлично развлечетесь, сэр». Когда Эсме заговорил с Норой о возможной поездке на скачки, она ответила: «Значит, ты опять все начинаешь сначала». «О, Боже! Должен же я как-то проводить время. Часы идут так медленно в этом сонном, отупляющем разум месте». «Можно заняться работой. Студия простаивает. Такое впечатление, что она тебе вообще не нужна». «Но как я могу рисовать в таком положении? Мне надоело выслушивать от тебя одно и то же. Как я могу это, как я могу то? Другие мужчины как-то могут. Или ты собираешься всю оставшуюся жизнь только и делать, что искать для себя отговорки?» В самом разгаре их споров он вдруг вспомнил об осторожности и замолчал. Эсме все время подводил сестру к тому, чтобы она прояснила один мучивший его вопрос. Если Нора видела его в Лондоне, когда он был в увольнении, зачем она тогда тянула время и чего-то ждала? Сестра могла мигом от него избавиться, раз уж подвернулась такая удачная возможность. Но он никак не мог выяснить, чего она ждет. Уж не играет ли Нора с ним в кошки-мышки и не потешается ли над тем, что он никак не может найти ответ на этот вопрос? В один прекрасный день он все-таки убедился, что она абсолютно ничего не знает, так как, искушая провидение, ибо не в силах был более выносить эту неопределенность, упомянул в разговоре о чайной Гантерса. Какое мороженое там было до войны! «Ты нигде не видела мой серебряный наперсток?» — тут же спросила Нора у Энджел. И голос ее был так мягок, вопрос прозвучал так непринужденно. Похоже, сестра вовсе не собиралась сменить тему разговора. Да она даже и не слышала, о чем он там говорил. Болтал что-то насчет мороженого. Это ее совсем не интересует. Но Эсме не был уверен окончательно. На следующий день, когда зашел разговор о шляпках, Нора сказала Энджел: «Почему бы